Между тем начальник острова за неимением секретаря или чиновника, который постоянно находился бы при нем, большую часть дня бывает занят составлением приказов и разных бумаг, и эта сложная кропотливая канцелярщина отнимает у него почти все время, необходимое для посещения тюрем и объезда селений. Окружные начальники, помимо председательства в полицейских управлениях, сами должны раздавать бабам кормовые, участвовать в разного рода комиссиях, осмотрах и тому подобное. На смотрителей тюрем и их помощников возложена следственная и полицейская часть. При таких условиях сахалинский чиновник должен или работать через силу, как говорится, до ошаления, или же, махнув рукой, взвалить громадную часть своей работы на писарей каторжных, как оно и бывает чаще всего. В местных канцеляриях писаря-каторжные заняты не только перепиской, но и сами составляют важные бумаги. Так как нередко они бывают опытнее и энергичнее чиновников, особенно новичков, то случается, что каторжный или поселенец несет на своих плечах всю канцелярию, всю отчетность и даже следственную часть. В продолжении многих лет писарь по невежеству или недобросовестности запутывает все канцелярские концы, и так как он один может разобраться в этой путанице, то становится необходимым, незаменимым, и уже начальство, даже самое строгое, бывает не в состоянии обходиться без его услуг. Избавиться от такого всесильного писаря можно только одним способом – посадить на его место одного или двух настоящих чиновников. Где многочисленная интеллигенция, там неизбежно существует общественное мнение, которое создает нравственный контроль и предъявляет всякому этические требования, уклониться от которых уже нельзя безнаказанно никому, даже майору Николаеву. Несомненно также, что с развитием общественной жизни здешняя служба мало-помалу теряет свои непривлекательные особенности, и процент сумасшедших, пьяниц и самоубийц понижается. Примечание. Теперь все-таки уже возможны такие развлечения, как любительские спектакли, пикники, вечеринки. В былое же время трудно было составить даже партию в преферанс. И духовные интересы удовлетворяются с большей легкостью. Выписываются журналы, газеты и книги. Каждый день получаются телеграммы Северного агентства. Во многих домах есть рояли. Здешние поэты находят себе читателей и слушателей. Одно время в Александровске издавался рукописный журнал «Бутончик», который, впрочем, прекратился на 7-м номере. Старшие чиновники живут в хороших казенных квартирах, просторных и теплых, держат поваров и лошадей. А те, что чином пониже, нанимают квартиры у поселенцев, занимая целые дома или отдельные комнаты с мебелью и всею обстановкой. Молодой чиновник, поэт, о котором я упоминал в начале, снимал комнату со множеством образов, парадную кроватью с пологом и даже ковром на стене, на котором изображен всадник, стреляющий в тигра. Начальник острова получает 7 тысяч рублей, заведующий медицинскую частью – 4 тысячи рублей, инспектор сельского хозяйства – 3500 рублей, архитектор – 3100 рублей, окружные начальники – по 3500 рублей. Через каждые 3 года чиновник получает полугодовой отпуск с сохранением содержания. Через 5 лет прибавка в размере 25% жалования. Через 10 лет – пенсия. 2 года считается за 3. Прогоны тоже немаленькие. Помощник смотрителя тюрьмы, не имеющий чина, получает прогонов от Александровска до Петербурга 1945 рублей 68 и 3 четверти копейки. То есть сумму, которой было бы достаточно, чтобы совершить кругосветное путешествие с полным комфортом. Прогоны выдаются уходящим в отставку, а также берущим отпуск по истечении 5-10 лет со дня поступления на службу. Последние могут не уезжать, так что прогоны играют роль пособия или награды. Священникам выдаются прогоны на всех членов их семей. Чиновник, уходящий в отставку, требует себе прогонов обыкновенно до Петропавловска по зимнему времени – 13 тысяч верст или до Холмогорского уезда – 11 тысяч верст. Одновременно подавая прошение об отставке, он посылает в Главное тюремное управление телеграмму с просьбой о бесплатном проезде со всей семьей до Одессы на пароходе добровольного флота. Остается еще прибавить, что пока чиновник служит на Сахалине, дети его воспитываются на казенный счет. И все-таки здешние чиновники недовольны жизнью. Они раздражены, ссорятся между собою из-за пустяков и скучают. У них и членов их семейств замечается предрасположение к чахотке, к нервным и психическим заболеваниям. При мне в Александровске один молодой чиновник, добрейший человек, ходил все время, даже днем, с громадным револьвером. На мой вопрос, зачем он таскает в кармане это громоздкое оружие, он ответил серьезно: «А меня тут два чиновника собираются побить и уже раз нападали». «Что же вы можете сделать револьвером?» «Очень просто. Убью как собаку, не поцеремонюсь».